Он еще раз прочитал адрес на конверте. Клеркенвелл, Уэмбли Роуд, 32А. И вспомнил, что это недалеко от того места, где он теперь находится. У него появилось неодолимое желание бежать туда, чтобы выяснить, кто же его тезка, а если такого нет, то кто присвоил себе его имя. По своей сути, Валь был консерватором, и если бы не обстоятельства, он лишь бы пожал плечами и забыл о конверте. Но в настоящий момент обстоятельства складывались против него. Он был человеком, который все потерял, соломинкой на ветру, которую любой ветерок может развернуть в неожиданном направлении. Ни время, ни затраченные усилия ничего для него не значили. В сущности, в его жизни не оставалось ничего такого, с чем стоило бы считаться. Вот так, подгоняемый любопытством, Валь покинул площадь, оставив позади разбушевавшийся ветер. Он сам не знал, что рассчитывал отыскать. Конверт заворожил его, и сомнения развеялись, как дым. Ранним утром Клеркенвелл представляет собой один из самых неблагополучных районов восточной части центрального Лондона, о котором ходит немало всяких слухов, так что потрепанная одежда молодого человека не вызвала подозрений у немногих его обитателей, оказавшихся в этот час на улице. Набредя на полицейских, Гирт спросил у них дорогу и, на счастье, зажал в кулаке шиллинг, подаренный ему еще одним полицейским. Они не разочаровали его в своем профессиональном всеведении и неторопливо объяснили, как найти нужную улицу, так что вскоре он уже шагал по темной грязной улочке с трамвайной линией, с самыми маленькими в Лондоне домами и с пропыленными ловчонками, в которых не видно было ни одной новой или неношенной вещи. Дверь в дом 32А оказалась не запертой. Здесь располагался дешевый ресторан, производивший тягостное впечатление даже на подобной улице. К тому же, чтобы попасть в него, надо было спуститься вниз по лестнице в полуподвал. Даже Валь Гирт помедлил, прежде чем войти, а он уже много чего успел повидать. Застекленная дверь была залеплена объявлениями и рекламой дешевых товаров, и свет с трудом пробивался через промасленную бумагу. Гирт еще раз взглянул на конверт. Что ж, чему быть, того не миновать. На двери он ясно рассмотрел номер 32А, а рядом с ней футовыми буквами было написано «У Кэмпа». И все же он не мог не осознавать абсурдность происходящего, поэтому не сразу решился сказать себе, что терять ему нечего. Толкнув дверь, он оказался в зале. Правда, в нем было столько дыма, что поначалу ничего не удалось рассмотреть. И прошло несколько минут, прежде чем стали видны стоявшие вдоль стен пустые скамьи со спинками. У дальней стены в окружении столиков находилась стойка, да еще плита, от которой как раз и валил дым. К этому гастрономическому алтарю и направился Гирт, сжимая в руке конверт, но не доставая его из кармана. За стойкой никого не оказалось, и он постучал по ней. Тотчас справа открылась дверь, и появился человек-гора с таким большим и мрачным лицом, какого Гирту еще не приходилось видеть. На животе у него висела салфетка, пристегнутая к рубашке, рукава которой лишь до локтей прикрывали мощные руки. Что же до остального, то на голове у него красовалась лысина, и нос был давно и непоправимо сломан. Он печально смотрел на молодого человека. «Как раз время подумать о еде. Скорее грустно, чем сердито», — проговорил он совершенно не подходившим ему за могильным голосом. «Остались только соус и картофельное пюре. Я там подбираю остатки». Его грусть подействовала на Гирта успокаивающе, ведь он уже стал забывать, когда владельцы ресторанов разговаривали с ним по-человечески. Так что он без лишних слов вынул из кармана конверт и положил его на стойку. «Посмотрите, вы ничего не знаете об этом?» На круглом лице не дрогнул ни единый мускул. Человек-гора глядел на конверт, как будто никогда раньше не видел ничего подобного и не знал, стоит ли вообще на него смотреть. Потом он резко вскинул голову и, поймав взгляд Гирта, сказал нечто такое, чего тот никак не ожидал в подобных обстоятельствах. Вижу, вас привлекает долгая дорога. Гирт замер, понимая, что должен что-то ответить, потому что сказанное наверняка имело какой-то непонятный ему смысл, но он не знал его и потому неловко рассмеялся. «Я не совсем понимаю», — проговорил он. «Наверное, вы имеете в виду мое бродяжничество? Но я пришел, чтобы спросить о конверте. Вы его видели прежде?» Хозяин ресторана изобразил на лице улыбку. «А если да?» — осторожно поинтересовался он. «Что из этого?» «Только то, что оно адресовано мне, и мне хочется знать, кто его вскрыл. Вы знаете получателя?» «Это ваше имя?» — человек-гора ткнул пальцем фамилию Гирта. «А доказать можете?» Гирт замялся и покраснел. «У меня нет документов, если вас это интересует, и визитной карточки тоже нет. Но если вас устроит портновская метка, то можете посмотреть ее на моем пиджаке». Он расстегнул пиджак и вывернул внутренний карман, даже не представляя, как глупо это выглядит. Печальный хозяин взглянул на карман, после чего критически осмотрел визитера с головы до ног. «Его шили для вас?» Гирт застегнул пиджак. «Я похудел». «Ага, только не обижайтесь, я вам верю. А вот другие не поверят. Меня зовут Лаг. Рад вас видеть. Правда, к тому же у меня лежит для вас еще одно письмо». Лаг отвернулся и после недолгих поисков среди чашек и тарелок подал Гирту точно такой же конверт, как первый, но не распечатанный. Ничего не понимая, молодой человек взял его и уже хотел разорвать, как Лаг самым дружеским образом похлопал его по плечу. «Почему бы вам не сесть за столик, а я принесу кофе и пару булочек? В это время я тоже всегда голодный». «У меня только шиллинг», — смутился Гирт. У мистера Лага брови поползли на лоб. «Шиллинг? Как вы думаете, куда вы пришли? В чеширский сыр? Садитесь-ка лучше, а я вас до отвала накормлю. И всего за 6 пенсов. У вас еще кое-что останется». Гирт послушно уселся за застеленный газетой стол и непослушными пальцами вскрыл толстый конверт. Запах съестного разбудил его голод, и теперь у него отчаянно болела голова. На стол выпали 2 банкноты, по 2 фунта каждая, и визитная карточка, на которую он долго, ничего не понимая, смотрел. «Мистер Альберт Кэмпион принимает». Внизу было приписано уже знакомым квадратным почерком. «Каждый вечер после 12 полезный разговор. Пиво, легкое вино, маленькие розовые кексы. Приходите, здесь же был и адрес».